Он чудовище, настоящее, и чудо тоже. Максимилиан не злой, возразила я скорее из чувства противоречия. Отвечать искренне мне не хотелось. Если сразу не убил, то потом мучить не станет. Это мы еще посмотрим, отозвался из кустов веселый голос. Вот возьму и замучаю. А ты как, развлекаешься на это? Максимилиан! Я радостно вскочила на ноги, стряхивая с себя сонливость и белый пляжный песок. Он самый. Охотно подтвердил князь, проявляясь среди теней, как мираж перед путником в пустыне, такой же реалистичный и нежданный. «Ты нашел гостиницу?» — жадно спросила я. Максимилиан улыбнулся, видя мое нетерпение. Нашел, нашел. Номер уже ждет постояльцев. А лишняя пара купюр избавила нас от необходимости предъявлять документы. Что же касается молодого человека, Инквизитор ржался под тонкой тканью. то я позаботился о приятной компании для него. «Неужели, — недоверчиво поинтересовалась я, — приятная компания, надо же, внушает подозрение, что не говори?» Компания самая, что ни на есть приятная. Уверил меня князь и хищно усмехнулся. Видишь ли, в этом городе проездом оказались кланники из пепла времени. Они любезно согласились позаботиться о молодом человеке до его выздоровления. Ну и проследить, чтобы он не делал никаких глупостей, вроде попыток связаться с кем-то из ордена. «А что с ним будет потом?» Ничего. — пожал плечами Максимилиан. Я обещал тебе, что он останется невредим. А значит, так и будет. Скорее всего, его продержат некоторое время, а потом отпустят. Тебя это устраивает, Кей? Обратился он к магу. Тот от удивления даже забыл испугаться и выглянул из-под алийской ткани. Откуда вы знаете мое имя? Максимилиан невесело усмехнулся. Тени причудливо легли на лицо, превращая его в древнюю маску. В процессе знакомятся довольно близко, так что теперь я знаю о тебе все. Или почти все. Кстати, ты уже можешь идти? Инквизитор кивнул. Тогда поднимайся. Проводим девушку в гостиницу, а потом я отведу тебя к своим друзьям. По дороге Максимилиан несколько раз порывался мне что-то сказать, но каждый раз оглядывался на инквизитора и молчал. Судя по тому, что к мысленной речи он не прибегал, дело было несрочным. Или же Ксиль не догадывался, что я отреагирую на его новости как-то по-особенному. Наконец впереди показались очертания слабо освещенного здания. Белый камень, тенистый парк вокруг, выщербленная плитка дорожек. Словом, обычный приморский отель. Князь порылся в карманах и выудил магнитную карточку с номером комнаты. Зайдешь в холл и спросишь у дежурного, как пройти к номеру. Я обо всем договорился. И вот еще что, малыш. — замялся Максимилиан. Это приличный отель, честное слово. Но не интересуются в нем личностями постояльцам по одной причине. Словом, ты не удивляйся, если нас там примут за пару. Впрочем, вряд ли кто-то позволит себе хотя бы намек. Люди здесь очень тактичные. А вот если ты начнешь шумно возмущаться и привлекать к себе внимание, кто-нибудь обязательно заметит, что выглядишь ты еще школьницей, и может вызвать полицию или что-то в этом роде. И почему я ожидала чего-то подобного? Ладно, вырвался у меня вздох. Если не придется ради конспирации выходить за тебя замуж, то любопытные взгляды прислуги я переживу. Лишь бы был горячий душ. Там есть даже ванна. Уверил меня князь, а потом торопливо сунул в руку карточку и толкнул к входу. Давай, иди уже. Я послушно развернулась и побрела ко входу в гостиницу. Уже у самых ворот я оглянулась. Максимилиан, поддерживая мага под локоть, быстро направился в темный переулок. «Надеюсь, с этим парнем все будет хорошо. Удачи тебе, Кей!» У самых дверей меня уже ждали. Немолодой, полный мужчина в тонких прямоугольных очках, видимо, обещанный дежурный или администратор, нервно оглядывался по сторонам. Увидев меня, он нелепо взмахнул рукой и громким шепотом окликнул на ломаном заокеанском. «Это вы, спутница господина из номера 33?» Я украдкой глянула на магнитную карту. В левом верхнем углу горделиво красовалось число 33. Да, это я. Мой спутник. Силь, я тебя убью. Мог бы предупредить, что придется говорить на другом языке. Я же больше школьного минимума не знаю. И то потому, что уроки прогуливать стеснялась. Мой спутник говорил, что меня проводят в номер. Я не ошиблась? Не ошиблись. Мой провожатый разродился ослепительной искусственной улыбкой. Разумеется, я вас провожу. Желаете еще чего-нибудь? Поздний ужин в номер или что-то в этом роде? Сколько же ему заплатил князь, что этот хмырь так заливается? Или за границей всегда так? Вот у нас в пансионе, где мы останавливались, когда с классом ездили на экскурсию по монастырям, лишнего полотенца было не допроситься. «Нет, ничего не надо», — промямлила я, едва подбирая слова. «Вот Елен, кроме нашего родного, алийского и магического, говорила еще на четырех языках. А мне рот открывать, только позориться. Со всеми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к моему спутнику». «Как пожелаете», — одарил меня очередной приторной улыбочкой очкарик. Засыпая на ходу, я последовала за своим провожатым. Вблизи отель оказался очень даже ничего. Ни мусора, ни заржавевших поручней. В пустом холле гулко отдавались шаги администратора, торопливо шагающего по мраморной плитке. Комната располагалась на четвертом этаже левого крыла. Сопровождающий, протараторив напоследок что-то обо всех современных удобствах и умопомрачительном виде на море и какой-то конфиденциальности, улетучился. Я вставила карточку в прорезь и, дождавшись положенного писка, повернула ручку. Закрылась, сбросила рюкзак и только после этого нашарила на стене выключатель. И чуть не поперхнулась. «Ну да», — я задумчиво провела рукой по бело-розовому шелку покрывал. «Что же это за отель такой, интересно? Документов на вселение не потребовалось. Конфиденциальность опять-таки. Ксиль же представил нас как парочку». Красное сердечко подушки с размаху впечаталось в стену. Я в изнеможении плюхнулась спиной на мягко спружинившую двухспальную кровать и закуталась в одеяло. На потолке располагалось красивое зеркало в золотистой раме, отражавшее мою перекошенную физиономию в окружении подушек-сердечек и море бело-розово-алого шелка. «Ну, князь!» Трудом подавив истерический смешок, я села и, наконец, скинула обувь. Сразу вспомнился анекдот про угрюмого работягу, который носил ботинки на 3 размера меньше, и его единственную радость по вечерам. У меня обувь была удобной, но все равно ноги болели после целого дня ходьбы. Приоткрытая дверь ванной звала и манила, и я, не устояв, предпочла сну водные процедуры. К слову сказать, интерьер ванной тоже радовал глаз золотистым обрамлением и обилием малых сердечек. Неужели находятся идиоты, которым это нравится? Фу, какая пошлость! Постоянное присутствие князя стало уже настолько привычным, что находиться одной было как-то странно. Невольно я начала бормотать себе под нос всякую чушь, разбирая пробники с косметикой. «А что это там на стеклянной полочке?» «Ну-ка посмотрим. Ого, вот это уже лучше!» Держатели гостиницы не поскупились на ароматные гели и шампуни в разноцветных бутылочках. В прозрачных квадратных емкостях покоились горки морской соли с цветочными экстрактами и бомбы из розовых лепестков. Я наугад открыла один из пузырьков и принюхалась. Похоже на какой-то крем с запахом ванили. Ха, живем!» Когда через час я вышла из ванной, окутанная ароматным паром, в чистом белом халатике из мягкой ткани, то уже почти готова была простить Максимилиану идиотскую идею снять номер для новобрачных, или как он там назывался. Сам князь обнаружился лежащим на кровати в позе «бейте и пинайте меня, все равно не встану». На его лице застыло смешанное выражение, ожидание нагоняя и безмерная усталость. «Я думал, ты уже никогда оттуда не выйдешь», — обратился он к зеркальному потолку. «Я думала, Шака и Ар никогда не устают», — подразнила его я, плюхаясь на покрывало. «Ты давно пришел? И вставай уже, всю постель перепачкаешь». «Примерно с 30 минут назад», — ответил князь, перемещаясь с кровати на пол. И я не устал, просто грех упускать последнюю возможность нормально выспаться перед восхождением. Ты не злишься на меня за такой интерьер? Нет, пожала плечами я. В конце концов, это тебе придется спать на том ужасном диване. Я обличающе ткнула пальцем в хрупкую деревянную конструкцию, обитую скользким шелком. Максимилиан покосился на диван и фыркнул. Прогоняешь меня, что ли? Боишься, что я к тебе буду ночью приставать? Я только показала ему язык. Никого я не боюсь, и тебя тем более. А зря, глубокомысленно заметил князь, направляясь в ванную. Несколько секунд я ошеломленно созерцала захлопнувшуюся дверь, а потом кинула в нее подушкой. Это что еще за намеки? Максимилиан неразборчиво отозвался из-за двери. Но сквозь шум льющейся воды я расслышала только слова «репутация», «взрослый мужчина» и «наивный ребенок». Наивный ребенок злобно поворчал и зарылся под одеяло. А подушки ничего, мягкие.